Глава 5. Встречи и расставания. Великий князь молча заслушивал доклады своих доверенных людей, занимающих высшие чины империи. Романов уже ознакомился с видеозаписями, снимками, протоколами опросов уцелевших жителей. Картина складывается тревожной. Сразу после возникновения купола вокруг деревни и ее окрестностей появилась сильная нечисть. Одновременно с тварями поднялись умертвия из могил, а часть жителей изменилась. И, если верить опросам и фактам, стала вурдалаками. Если вспомнить недавние события на границе, кое-какие донесения из других стран, то прорывы становятся агрессивнее. «Какие предприняты действия?» — задал вопрос собравшимся правитель империи. «Готовятся разъяснения для граждан, как поступать, если возникает купол», — ответил Горов. В Антоновке мальчик сообщил своим близким. Те попытались оповестить местных властей, но реакции не последовало. Мать ребенка бросилась на помощь родным. Подозреваю, не окажись она знакома с главой Ярого Воина, то все бы окончилось печально. «Губернатор», — перевел взгляд Романов на полного господина, протирающего вспотевшую бритую голову. «Иван Андреевич, помилуйте, мы не успели отреагировать. Как расценивать сообщение от женщины, находившейся в столице, что возник купол вокруг деревни?» «Нет, обращение зафиксировали. Собирались проверить, но не успели», — ответил господин Бурнов, а потом добавил. «Событие-то рядовое. Кто бы мог подумать, что все так серьезно? Обычно у жителей есть время выйти из закрытой локации. Но тут или купол никто вовремя не заметил, или...» «Бред!» — поморщился Романов. «Как не заметить изменения в атмосфере?» Губернатор Тульской области неплохо продумал защиту. Привел еще несколько доводов, в том числе и сослался, что у него нет подготовленных воинских подразделений для таких случаев. С этим утверждением великий князь не стал спорить. Тем не менее, господин Бурнов чудом избежал отставки. В какой-то мере ему помогли генерал и глава СБ, подтвердив, что полиция ничего бы не смогла сделать. Разнос силовикам Романов устроил, но и своей вины не исключил. А от этого настроение еще хуже. «Все свободны, кроме господ Шувалова и Горова», — объявил великий князь и молча наблюдал, как некогда вальяжные господа поспешно покидают зал совещаний. Когда все ушли, Романов попросил принести кофе. Он пока еще не начинал разговор, стараясь все взвесить. «Какие варианты впредь избежать подобного?» — задал вопрос великий князь, примерно зная ответ. «Своевременное реагирование, подготовленный отряд ликвидаторов, но не в наших силах блокировать сами прорывы», — ответил Шувалов. «Защиту от такой магии наши ученые-мужи создать не в силах», — признал Горов, но потом продолжил. «Разработки ведутся, в том числе и в других странах. Однако, пока много неясного. Используется какая-то странная смесь магии, не подвластная нашему пониманию». «Это мне известно», — покивал Романов. «Что бы мы получили, не вмешайся, господин Федоров». Два силовых чиновника синхронно отвели взгляды. Генерал уже докладывал великому князю, что без помощи Алекса на заставе неизвестно, чем бы все завершилось. Нет, вариант он рассматривал, но жертв было бы точно больше. А в случае с деревней, то никто бы там и не уцелел. Правда, местных выжило мало, но угроза распространения ликвидирована, а это важно. Вурдалаки из местных и ожившие мертвецы, как утверждал глава Ярого Воина, могли преодолеть купол. А до другого поселения не так и далеко. «Большие проблемы», — все же буркнул глава СБ империи. «Что мы с парнем решим?» — неожиданно задал вопрос Шувалов. «Предлагай», — прищурился Романов. «От своего ведомства взял на себя такую смелость, выписываю благодарность и денежное поощрение в размере 100 000 золотом», — посмотрел на великого князя генерал. «Илья Яковлевич, а ты что скажешь?» — обратился Романов к Горову. «Алекса Григорьевича всесторонне проверили. К нему вопросов нет. Правда, непонятно, кому он дорогу успел перейти. Возможно, это связано со старыми делами клана или какими-то активами. Я говорю про появление Федорова в столице и его дуэль с наемником. Мои люди, как ни странно, не смогли выйти на след заказчика. Правда, прошел приличный срок, поздно спохватились», — медленно произнес глава СБ империи, но потом продолжил. «За короткий отрезок времени господин Федоров зарекомендовал себя с лучшей стороны. Наши беседы с детьми не помогли, и, возможно, молодежь поступила правильно. Взял на себя ответственность и штрафы, когда глава Ярого Воина спешил в Тульскую область, аннулировал». «А, так это ваших рук дело!» — воскликнул Шувалов. «Алексей Васильевич, не говорите, что сами не пытались это сделать!» — хмыкнул Горов. «Имело место», — пожал плечами генерал. «Очень уж фотографий много Алекс насобирал. При этом в обычной жизни правил дорожного движения не нарушал, в отличие от наших чад». «Хм», — кашлянул в кулак Романов. «Все время сын и дочь находят оправдание своей спешки». Великий князь покачал головой, зная такой грешок за молодым поколением. «В том числе и жалобы от охраны утомили. Очень сложно не привлекать к себе внимания, следуя за спорткарами. Правда, ни разу еще ни одной аварии не зафиксировано, в том числе и косвенной». «А что там у нас за бунт с поступлением в университет?» — задал вопрос Романов, зная причины и то решение, которое предложил ректор. «Он урегулирован», — невозмутимо ответил Горов. «Честно говоря, руководство немного неосмотрительно поступило, когда воспользовалась старыми правилами при новом формате поступления». «Вы про сдвинутые сроки?» — уточнил великий князь. «Да», — подтвердил глава СБ империи. «Из-за набора в школу ликвидаторов произошел сдвиг в поступлении, дабы провалившиеся попытались...» «Или им не оставили выбора», — хмыкнул Романов. «Сколько заявлений подали в новые заведения?» Он адресовал вопрос генералу. «Немного», — признал тот. «Порядка 30 на 2 заведения». «Мало», — поморщился великий князь. «Как понимаю, еще далеко не каждый пройдет испытания». «Да, требования приличные», — подтвердил Шувалов. «Хорошо», — хлопнул ладонью по столешнице правитель империи. «Вернемся к господину Федорову. Благодарственное письмо от правительства ему вручат. Призовые деньги проведем от казначейства, а не от армейского ведомства». Он посмотрел на генерала. «Думаю, сумму немного увеличим. 50%. Приглядывать за главой клана все же следует. Непонятно он какой-то. Если же это у него проснулся дар, что по всем параметрам подтверждается, то нам предстоит понять, как Алекса использовать на благо империи. Допустить того, чтобы он переметнулся в чей-то стан, никак нельзя». «Разобрался с универом, точнее, получил возможность завтра сдать пропущенные экзамены. К моему удивлению, сдавать предстоит в компании 5 абитуриентов. Госпожа Савина проговорилась, что нашлись те, кто по уважительным причинам пропустил поступление. Эта новость немного обнадежила. Все же пристальное внимание от приемной комиссии как-то нервирует. Магией пользоваться запрещено, а я собираюсь неоднократно обращаться к своему дару. Как объяснить всполохи ауры, если возникнут вопросы?» «Разумеется. Маскировочные заклинания применю, но не сильные. Правда, не уверен, что теоретические знания дадут возможность решать задачки». «Не получится, так ведь не расстроюсь», — хмыкнул и направился к проезжей части, рассчитывая поймать такси. «Столица. Движение автотранспорта большое, а подвезти никто не хочет. Даже изучил маршруты общественного транспорта. Благо, остановка недалеко. Пришлось ехать в автобусе. Он почти рядом с ломбардом останавливается. Всего-то 30 минут. Мелочь за проезд заплатил, и я на месте. Мой джип на стоянке. Осталось надеяться, что Нику или Ризо застану». «Привет!» — непроизвольно улыбнулся молодой женщине, стоящей за стойкой и что-то втолковывающей покупателям. «Алекс, здравствуй, рада тебя видеть!» — улыбнулась Ника. «Так вы продадите мне эту лампу? Письменные принадлежности и нож для бумаг?» Подозрительно посмотрела на меня грузная дама, у которой в мочках ушей блеснули идеально ограненные бриллианты с магической составляющей. Сережки старинной работы. Стоят целое состояние. Очень похожие дарил одной даме, но в другой жизни. Даже показалось, что мастер один и тот же делал драгоценности. Но нет, ошибся. Зурбансан немного другую технику использовал и выжимал из камней максимум магии. А тут большие потери при огранке. Зато идеально смотрится. Что лучше, полный функционал или кричащее богатство? Необходим баланс. Ни одна модница не захочет ходить с невзрачными булыжниками. Если вы готовы согласиться с объявленной ценой, то эти предметы будут ваши. Почему-то устало произнесла Ника. «Милочка, побойся богов! 700 золотых за сомнительные старые вещи!» Поморщилась мадам и обернулась к скучающим своим двум охранникам, как бы прося у них поддержки. Наемники, словно болванчики, синхронно улыбнулись и кивнули. «Простите, эти вещи оценены в 850 золотых», — поправила покупательницу Ника. «Это уже ни в какие ворота не лезет!» — возмутилась грузная дама. «А если предложу 720?» «Тут есть ценники. Торг неуместен», — покачала головой помощница и компаньонка Резо. «Грабеж!» — всплеснула руками покупательница, а потом печально вздохнула. «Банковскую карту принимаете?» «Если платеж пройдет, и деньги поступят на счет ломбарда», — невозмутимо ответила моя подруга, а потом постучала ноготком по стеклу своих наручных часов. «Простите, ломбард закрывается». «Держите!» — поджав губы и вытащив из сумочки платиновую карту, сказала покупательница. «Насколько помню, то у держателей таких пластиковых прямоугольников счет в банке начинается от миллиона золотом, а мадам торговалась из-за пары сотен или даже десятков монет?» Никогда не понимал такого жмотства. Сделка состоялась. Покупательницу и ее телохранителей из ломбарда выпроводили. А потом я входную дверь изнутри запер. «Алекс, ты бы только знал, как я тебе благодарна!» Подошла ко мне Ника. «И поэтому ты решила избегать со мной встреч?» «Ты же сам все понимаешь», — отвела она взгляд. «Прости, не получится у нас ничего. Мы же не стремились к каким-то долгим отношениям и не планировали строить семью». «Молчу, ответить нечего. Ника права, и знаю, что мне об этом известно. Так получилось, что наш роман не продлился долго. Однако остается надежда, что мы еще не раз тесно пообщаемся. Ну, до той поры, пока она совсем стену не выставит. Сейчас-то сама не рада, что отношения рвет и переводит их в деловое русло. Ника, знаю и понимаю, взял ее за локоток и медленно к себе потянул. Молодая женщина и не подумала сопротивляться. Прильнула, руками обвела. Сама чуть поцеловала, чуть слышно шепча. «Потом раскаюсь. Ну и черт с ним». Пуговки на ее блузке расстегиваю. Ника никак с застежкой моего ремня не справится. «Из торгового зала надо уйти. Тут камеры. Они записывают все», — шепнула молодая женщина. «Со звуком?» — уточнил я. «Сумеешь удалить файлы?» «Да, но это потом». Она отпрянула и поспешила в подсобное помещение. Я направился за ней, любуясь ее ладной фигуркой. Примерно через 40 минут, приведя себя в порядок, мы вышли на улицу. Рядом с моим джипом стоит грузовичок, на котором Резо привез трофеи. А вот самого владельца ломбарда не видно. «Дед догадался, что в ломбарде происходило», — шепнула Ника. «С чего бы?» — поинтересовался я. «Неужели думаешь, что никто не умеет отслеживать всполохи аур?» — усмехнулась молодая женщина. «Ты-то свои умеешь прикрывать. А мои эмоции Резо на расстоянии способен обнаруживать». «Неудобно получилось». Кивнул, рассматривая припухшие губы своей подруги. Нет, ни грамма смущения. Партнер о наших взаимоотношениях с Никой знал. Не думаю, что он рассчитывал породниться. Ключи и документы в бардачке. Бак заправила. Вздохнула Ника. А сама как? Поинтересовался я. На такси и общественном транспорте? Пока да, там посмотрим. Неопределенно пожала она плечами, а потом улыбнулась. Знаешь, благодаря тебе у нас с Резо появились заказчики. Торговля пошла. Собиралась новую машину купить. Думаю, над моделью и маркой. Внедорожник всем хорош. Ну же, как-то и не нужен. Марьям Георгиевна в Антоновку вряд ли вернется. Где-нибудь в городе обоснуется. Что посоветуешь? Насчет тачки или твоей свекрови? Хмыкнул я. Алекс, блин, конечно, речь про машину. Бери что-нибудь высокое, с возможностью проезда по небольшой грязи. Подумав, предложил ей. Гоночный болид тебе не подходит, лимузин без надобности, если только легковая, но с полным приводом. Так они стоят, как хороший джип. Вздохнула молодая женщина, а потом беспечно отмахнулась. Ладно, этот вопрос не первостепенный, потом решу. Пойду обратно и Резо дождусь. Она кивнула в сторону ломбарда, а потом задумчиво посмотрела на грузовичок. Интересно, а трофеев много? «Ника, когда решишь купить тачку, сообщи, помогу с выбором», — сказал я молодой женщине и взял у нее ключи от машины. «Ты наверняка окажешься занят», — ответила та. «Впрочем, созвонимся. Как только сделаю запас сюрикенов и арбалет с болтами, то сразу сообщу». «Подозреваю, в ближайшем будущем на сон и то времени не останется». «Договорились. Жду звонка». А лучше приезжай в поместье. Ответил ей, но та сделала шажок назад и покачала головой. «Алекс, до встречи!» Печально улыбнулась и, развернувшись, пошла к спуску в ломбард. «Пока!» — сказал ей вслед и нажал на кнопку открывания дверей джипа. На сегодня еще планировал пополнить гардероб. Этим и занялся. Благо магазины с одеждой на каждом углу, а шить на заказ нет необходимости. Правда, это оказалось не так-то просто сделать. Посыпались различные звонки, в том числе и от нескольких потенциальных заказчиков. Последних перенаправил к Беридзе, тот лучше знает расценки и сообразит, что к чему. Даже подумывал смартфон отключить, но решил убрать звук звонка и не отвечать на незнакомые номера. Затарился прилично, взял пяток джинс, десяток футболок и рубах, несколько легких курток и много чего по мелочи. Сумма к оплате получилась внушительной. Зато не придется каждый раз по магазинам бегать, вернувшись с зачистки очередной локации. Сам себя успокоил и, не глядя, принял очередной вызов на сотовый. Слушаю. Алекс Григорьевич, здравствуйте. Это Захар Филин. Раздался в телефоне голос бойца. Приветствую, ответил ему и уточнил. «Ты не как в столице. Решил принять мое предложение?» «Поговорить», — уточнил тот. «Вы конкретику не озвучивали». «Смотри, я сейчас в Тихом переулке». Прочел табличку с указанием адреса. «Готов с тобой в Москве пересечься или приезжай в поместье?» «Как тебе удобно?» «Лучше бы где-нибудь в Москве». «Я не на колесах», — прозвучал голос спеца. Пару минут обговаривали место и время, а потом встретились у ресторана «Царская охота». Очень приметное место, а ориентируемся мы в Москве не очень-то хорошо. «Думаю, нас туда не пустят». Я кивнул на позолоченную вывеску ресторана, когда обменялся с Захаром рукопожатием. «Быть не может», — покачал тот головой. «Вы же глава Ярый Воин». «И что с того?» — хмыкнул я. «Посмотри, какие люди в двери заходят. Не чета нам с тобой». Как раз в этот момент импозантный господин в идеальном костюме с дорогими часами на руке пропускал впереди себя даму в приталенном платье и широкополой шляпкой на голове. Черт его знает, кто это такие, но, судя по стоящему у входа лимузину и вытянувшемуся по струнке швейцару, то знатная пара. Впрочем, на поверку могут оказаться обычными дельцами, преуспевающими в бизнесе. Магический дар у обоих почти не развит, а вот гонора хоть отбавляй. «Тут недалеко кафе», — кивнул Захар в сторону улицы. «Пойдем поговорим, а потом мне еще продуктов надо купить». Сразу вспомнил Соловец его голодно-печальный взгляд. «Подозреваю, что ждет-то не дождется, когда получит заработанное. Кстати, ему не только я обещал рыбу, но эти долги пусть сам выбивает. А то давал себя гладить и еще при этом мурчал. А как мыться, так орал, будто его режут». «Уютно», — осмотрелся я в заведение, где торгуют мороженым. «Жаль, тут кофе нет». «Так оно для детей», — нахмурилась официантка, ожидая нашего заказа. «А они часто без родителей заходят?» — поинтересовался я. «Предложи владельцу увеличить ассортимент. Клиентов окажется больше». «Спасибо», — вежливо ответила работница заведения. «Так что вы желаете?» «Два молочных коктейля и фирменное мороженое». Сделал я заказ. «Заказ нам оперативно принесли. Мы с Захаром еще не успели обменяться впечатлениями от событий в Антоновке. А потом на какое-то время и вовсе молча уплетали сладости». «Давно такого не ел», — признался мой собеседник. «И не говори», — покивал я. «Детишкам везет, а мы все больше по злачным местам ходим или литрами кофе пьем, чтобы держать себя в бодрости. И ведь не вру, все так и есть. Ну, еще бодрящее зелье и заклинание восстановления сил часто использую. Захару в этом легче. Тот служит, а зачастую и спит, пока идет отсчет работы». «Так что хотели предложить?» Обратился ко мне спец, подтягивая через трубочку молочный коктейль. Подавил улыбку. «Со стороны мы смотримся потешно. Боец, в чистый, но не оставляющий сомнений принадлежности форме, с удовольствием пьет детский напиток. А я от него не отстаю. Правда, выгляжу не так опасно. Клинки в поместье, одежда самая обычная и не очень дорогая. Мне необходимы поисковики, те, кто войдут в закрытые локации и составят представление о происходящем на этой территории. При возможности и желании не возбраняется подраться с нечистью, но не рисковать и оценивать реальные шансы. Думаю, отряд в 5-7 спецов подойдет. Разумеется, если кто-нибудь таким предложением заинтересуется», сказал я, внимательно следя за эмоциями собеседника. Захар постарался сделать незаинтересованный вид, но бурная радость, мелькнувшая в ауре, его выдала. Тем не менее, он не поспешил согласиться, уточнил. «Это разовая работа или на постоянной основе?» «После проверки готов пригласить вступить в клан. Насчет оплаты не обижу. На...» — чуть задумался. «10% выше того, что получаете у Шувалова. Трофеи, если таковые окажутся, делим по справедливости. Из добычи отряда моя доля составит 10%. И это если с вами не пошел. Если окажемся под куполом вместе и плечом к плечу будем с нечистью биться, то на равных работаем». «Но основное разведка», задумчиво уточнил мой собеседник. «Или выполнение задания, с которыми гарантированно справитесь», уточнил я. «У меня на примете 4 бойца», — потер переносицу спец. «Если считать меня, то получится 5. Уверен, за вами пошли бы многие, если бы знали настоящее положение дел и кому принадлежит зачистка в городском парке. Захар, так каков твой ответ?» «А что насчет бытовых условий и тренировок?» — поинтересовался тот. «Решим вопрос», — отмахнулся я. «Территория поместья большая, там есть и гостевые дома. Правда, последние находятся далеко не в идеальном состоянии, им требуется ремонт. Ну, одно помещение бойцам выделить смогу. Там есть все удобства. Впрочем, отряд вполне может выбрать проживание в городе или где-нибудь рядом. Будут приезжать на работу к определенному времени. Все равно собираюсь спецов использовать в собственных интересах». «Вы нас возьметесь обучать?» — поинтересовался Захар. — Некие приемы покажу, Уделю время теоретической части. Последняя сводится к известным правилам, но их требуется закрепить, чтобы могли действовать автономно. В том числе есть возможности неплохо подзаработать. У меня есть знакомая, которая готова хорошо платить за шкуры нечисти, у которой есть качественный и хороший мех. «Мы не охотники», — буркнул мой собеседник. «Верно», — кивнул, не став с ним спорить. «В том числе и то, что за такой красивой внешностью зачастую кроется черт знает что. Взять хотя бы летучую лисицу. Встречается угольно-черная, стандартно рыжая, но есть и белая. Вроде бы ничего такого, не считая острых зубов. А в слюне сильного транквилизатора, способного обездвижить добычу. Как на эту нечисть посмотреть? А, чуть не забыл. Она редко нападает, предпочитает избегать боя, если противник больше нее. Это при условии, если не голодна. Но ведь эта нечисть не так и безвредна, неуверенно произнес спец. Разумеется, подтвердил я. Вопрос в оплате за шкуры, и никак нельзя забывать, что на той локации, где произошел пробой, всегда есть вероятность появления более сильного и опасного врага. Разумеется, если это место не вернуть к изначальному виду. Ладно, это все лирика. Работа найдется, за это не переживай. А если откажешься добывать меха, то неволить не собираюсь. Платит-то госпожа Голицына щедро, и из этих денег мне достанется меньшая часть. Алекс Григорьевич, а какой круг обязанностей у меня окажется? Потер висок спец. «Разнообразный», — уклончиво ответил я. «Если честно, то вижу тебя в качестве координатора и своего помощника». «Меня парни наделили полномочиями принять ваше предложение», — неожиданно заявил мой собеседник. «Заявления на увольнение со службы уже написаны, но ход им еще не дали». «Что ж», — улыбнулся я, — «рад такому повороту». Как только решите вопрос со службой у Шувалова, сразу и со мной контракт подпишем. За парней ручаешься? Это те, кто с нами ходил в городской парк? Да. Все там под вашим началом были. Каждый проникся тем, что увидел, ответил Захар, а потом чуть слышно добавил. В том числе и увиденное в Антоновке поразило. Пиликнул мой сотовый. Пришло сообщение от Смолиной о времени и месте подпольных скачек. С Захаром простился и поспешно направился к своему джипу. Предстоит заскочить в продуктовый, метнуться в поместье, а потом встретиться с Викторией. Почему-то она написала, что одному мне не следует приезжать, в том числе и без оружия.